Хочу поведать вам историю, события которой преследуют меня с самого раннего детства и по сей день. Хотя до конца разобраться в происходящем у меня так и не получилось. Случилось так, что еще во времена СССР моему деду выдали дачу в одной из деревень на Урале. Обустраивались долго, ведь приходилось всю неделю работать в огороде, а строить только на выходных, да в редкий отпуск. Так вот и получилось, что всю свою жизнь что-то строили, улучшали, сносили и снова строили. А когда появился я, стали меня каждое лето возить на отдых в тот лесной край. Места не такие уже глухие. Люди из города приезжали, строились. И постепенно вместо развалившейся деревни возник коллективный сад. Лес, пруд, свежий воздух. Что еще нужно для воспитания детей? Но не все было так хорошо, как могло показаться с первого взгляда. С самого первого моего появления меня терзал непонятный страх перед лесом, начинающийся сразу за околицей. Днем ничего страшного, лес как лес, но с наступлением темноты меня одолевал просто животный ужас. Стоило только повернуться спиной к этому темному и неизведанному существу. Непроизвольно я срывался на бег, судорожно запирая за собой все двери. Казалось, будто лес протягивал за мной свои ветви, пытаясь затащить в самую чащу. Фобии маленького и глупого мальчишки, пугающегося темноты, обычное явление, проходящее с годами. Но с течением времени мой страх не проходил, а лишь сильнее окутывал меня своими незримыми нитями. Как же смешно и глупо видеть, как взрослый уже человек, возвращаясь вечером из бани, вдруг срывается с места и со всех ног бежит к дому, обливаясь холодным потом. Как ни странно, в любом другом лесу даже самой глубокой ночью я мог гулять часами, но здесь... Кажется, такое было только со мной, и никого не смущало полное отсутствие какой-либо живности в таком красивом и с виду живом лесу. Никого не смущала гробовая тишина, стоящая в чаще, и со временем я здесь находил все больше и больше странностей. Как говорится, если долго всматриваться в чащу, чаща начнет всматриваться в тебя. И вскоре череда странных происшествий навсегда изменила мою жизнь. Одной душной июльской ночью я мучился от бессонницы, ворочался, поминутно вставал и разгуливал туда-сюда по комнате. Так уж бывает, что, сильно вымотавшись за день, я никак не могу нормально заснуть, и мое сознание начинает периодически отключаться, смешивая сон с реальностью. И я вижу какие-то отрывки сновидений, перемешивающихся с реальными картинками, и так может длиться несколько часов подряд. Но в этот раз все было по-другому. Внезапно я очутился в старой землянке, со старым столом и стулом посередине, единственной имеющейся мебелью, а еще за этим столом спиной ко мне сидел старик, в старом изношенном ватнике, что-то упрямо выцарапывающий на потемневшей от времени столешнице. «Зря ты сюда зашел», — тихо прошептал он, даже не обернувшись. «Если он узнает о твоем появлении, до рассвета вряд ли дотянешь». «Кто он? О ком вы говорите?» Почему-то тоже шепотом спросил я. «Странный ты, задаешь вопросы, на которые сам ответ знаешь. Тот, кто в лесу обитает, тот, кто не дает нам уйти, все водит кругами. А ты вправду зря пришел, пора бы уже просыпаться, если не хочешь навсегда остаться блуждать в чаще с перерезанным горлом. Твоя кровь его очень порадует». «Но если это всего лишь сон, значит, со мной ничего не случится», — глупо улыбнулся я в ответ. «Я просто проснусь, случится что-то плохое». Старик печально усмехнулся и, наконец, соизволил повернуться ко мне лицом. Совершенно слепые глаза будто бы смотрели мне в душу, отчего у меня холодок прошелся по коже. Возникло странное ощущение, будто для того, чтобы меня разглядеть, глаза ему вовсе не требовались. Я тоже так думал. А теперь... Проснись с этими словами. Он ловко подхватил со стола небольшой кинжал, которым только что вырезал, и коротко, без замаха, швырнул его в мою сторону. Только в последний момент я каким-то чудом успел подставить руку, и лезвие, разрезав ладонь, ушло правее. Так что я даже сам поразился своей ловкости. Но следующую секунду землянка исчезла. Так же внезапно, как и появилась, моментально растворившись в сгустившемся мраке. Я проснулся на рассвете, и бойкие солнечные лучи прорывались в комнату даже сквозь задернутые шторы, вызывая резь в глазах. Первое чувство – ноющая боль в руке. Картина ночных происшествий до сих пор стояла у меня перед глазами, и я с ужасом уставился на тонкий порез, оставленный дедовским кинжалом. Вся простыня оказалась пропитанной кровью, что еще больше удивило меня в мысли о реальности произошедшего этой ночью. Скорее всего, обычное снахождение, но раньше я такого за собой не замечал. Просто пошел на кухню, спутав сон с реальностью, и порезался ножом. Все бывает в первый раз. Перевязав рану, я постарался забыть о произошедшем. В крайнем случае, обращусь к доктору, если подобное снова повторится. Ближе к полудню, когда солнце достигло своего пика и все живое вокруг изнывало под его палящими лучами, я сидел в гамаке у самой опушки леса и размышлял о жизни. Приятный ветерок успокаивал, и мысли мои были прозрачны и чисты, как родниковая вода. Решение отправиться на ночь в лес пришло как-то само собой, как бы невзначай. И я просто обязан был расправиться с этим глупым страхом раз и навсегда, преодолеть фобию, не дававшую мне покоя с самого детства. Именно сегодня все должно завершиться. Либо я вернусь победителем, либо навсегда уеду из этого места и больше никогда не вернусь в родной мне с детства край. Поэтому я собрал все необходимое: палатку, спальный мешок и немного припасов. Вечером лес принял меня в свои объятия, и небо скрылось за могучими ветвями, сплетенными в величественный свод. Здесь, в тени древних исполинов, не чувствовалась жара, накопленная землей за день, только бодрящая прохлада и густой сумрак, с каждой минутой все более сгущавшихся вокруг меня. С наступлением темноты, когда вокруг не было видно низги, я решил остановиться. Дальше идти не было ни сил, ни желания. Как ни странно, но темный лес вокруг и полное безмолвие нисколько не пугали меня. Я даже чувствовал себя умиротворенно, что ли. Все, чего я боялся, всего лишь придуманный мною страшный образ. Нет здесь ничего пугающего и никогда не было. Разведя костер, я наскоро поужинал и завалился спать, заснув, кажется, едва завернувшись в спальник. И этой ночью мне приснился новый сон. В звенящей ночной тишине, еще не проснувшись, я услышал чьи-то тихие шаги и шелест травы. Потом хрипение совсем рядом. Весь покрывшись холодным потом, я мелко задрожал. На ум стали приходить догадки, одна страшнее другой. Очень тихо, стараясь вовсе не издавать шума, я приблизился к выходу из палатки и осторожно выглянул сквозь щелку наружу. Никого. Выглянув через сеточку вентиляции, я снова не увидел ничего подозрительного. Достав фонарик и прикрывая ладонью узкий, но довольно мощный луч, я решился на опрометчивый поступок. Даже не представляю, что заставило меня высунуться наружу, но в тлеющих углях костра я увидел того старика из сна. Он стоял прямо рядом с палаткой и издавал какие-то хрипящие и булькающие звуки. Направив фонарик на его покачивающуюся из стороны в сторону фигуру, я едва не подавился криком ужаса. Так что из моего горла вырвалось лишь тихое сипанье. Ватник оказался полностью залитым кровью, вылившийся из разрезанного от уха до уха горла. Белые глаза добавляли этой картине еще более ужасный оттенок. В следующую секунду я краем глаза заметил в темноте еще какое-то шевеление. Бешено мечась с фонариком из стороны в сторону, Я с каждой секундой мертвел от ужаса. Со всех сторон из чаще приближались темные фигуры, похожие на тени давно умерших людей. «Беги!» — послышался тихий, почти неразличимый хрип со стороны старика. Но ноги будто перестали слушаться меня. Едва сумев оправиться от шока, я смог только забраться обратно в палатку, застегнув полог, как будто это могло спасти меня. Шаги все приближались, и я, скорчившись, просто дрожал от ужаса. Какая-то холодная липкая тьма вдруг начала просачиваться внутрь. Эта чистейшая тьма, будто туман, своими холодными щупальцами за считанные мгновения заполнила все вокруг и начала сдавливать мне горло. Я изо всех сил попытался закричать, давясь обжигающей тьмой, но было уже поздно. «А вот теперь точно беги!» — раздался знакомый голос снаружи. «Третьего раза не будет!» Большего мне не требовалось. Я пулей выскочил из палатки, но рядом никого не оказалось. Только множество следов на траве вокруг, уходящих куда-то в лесную чащу. В следующую секунду я побежал. Побежал так быстро, как, наверное, не бегал никогда в жизни. В предрассветном сумраке я временами замечал неясные тени по сторонам, заставляющие меня бежать изо всех сил, невзирая на усталость. Когда солнце снова взошло, я, исцарапанный и смертельно уставший, выбрался из леса и, даже не пытаясь собрать вещи, сел в машину и уехал. Битву со своей фобией я все-таки проиграл.